Что еще? Да, про зверье мое. Боцману во дворе поставили будку капитальную, теплую. Хватит, парень, нежиться. Зря, что ли, тащили? Пес по привычке первой же ночью удрал на судно к папе Уле, но был неожиданно для себя изгнан. Две ночи выл боцман, потом привык. Котенок состоит при Неониле. Ему там самое миско. Лучше всех устроился шкодник пушистый. С деревом у мастеров страшный дефицит. Место доброе, но вот сосновую рощу жалко до слез. Пусть она не так уж и мала. Свалили 3 строевых ствола и 10 малых на северной окраине. Надо было срочно мастерить ворота входов. Лиственных же деревьев в ближайшей округе практически нет. Ольга уже разметила делянки для посадки культур. Они тут круглый год должны расти. Деловой и опытные участки. Очевидно, что их необходимо огораживать. Правда, непонятно от кого именно. Как и чем огораживать, тоже не совсем ясно. Колючей проволокой я не запасся. Лимит груза не позволял мне такой роскоши. А даже примитивный штакетник сделать не из чего. Ближайший лесок находится в 2 километрах от форта. А это надо рубить, таскать волоком. Нет времени, хоть разорвись. Первым делом построили массивные ворота и дверь северного входа. Получилось вполне фортификационно, массивно и наглядно. Сделали перекрытие. Потом краснодеревщик с ассистирующим кастетом взялся за окна. Я никак не ожидал, что дело пойдет так быстро. Вот что значит опыт, знания, руки с правильным углом заточки и навык. Немыслимо представить, сколько бы мы провозились без исландца. Да, все солидно, надежно, красиво. После окон он возьмется за мебель. А пока сидим на резанных бензопилой широченных пеньках. Спим на пленках и спальниках. Комара нет. Во дворе поставили обеденный стол под тентом. В хорошие дни народ трапезничает на свежем воздухе. Свет в помещениях первого этажа на временках. Чистое безобразие. Провода не закреплены, постоянно отпинываются к углам. На втором света нет вообще. Вот тут ночной романтики, хоть отбавляй. Пушки ж мы поставили. Первой втянули старинную корабелку, как символ. Что за форт Росс без такой пушки? Ох, ё-моё! Как смело пишут люди в смелых текстах. Втащили пушку, поставили, навели. Да вы попробуйте втащите эту дуру по винтовой лестнице крепости. Без перил. Сколько эмоций, мат на мате, шум и гам. Я руку немного потянул, до сих пор ноет. Поставили ее на галерее над центральным входом, жерлом на залив. Красиво. По воде она лупить не сможет, деревья мешают. Рубить их не хочу и не дам, сердце болит. А вот остановить картечью набегающих с воды запросто. Все зачистить чертям собачьим. Рядом, как положено, красуется пирамидка ядер и картечь в ящике. Больше всего старинная пушка понравилась гоблину. Есть в них что-то общее. Древняя сила, брутальная прямота намерений. Сомов присел за орудием, легко довернул станину неведомо куда и радостно заорал на всю рощу. «Зусулы! Зусулы идут! Гарнизон к оружию!» Даже не знаю. Так и вместо пушки можно. Эффект одинаковый. Там же, перед входом на флагштоке, водрузили флаг России со звездочками, присоединившихся монокластеров. Маленький. Большой стяг полощется над главной башней. На завтра назначены практические стрельбы и всех орудий. Будем тренироваться. Покатим эту чудовину наверх. Учиним пальбу в пампасы. Эрликон стал на крыше главной башни. По замыслу он должен закрывать почти все сектора, кроме мертвых зон в тени стен и башенки. Ни щитов, ни поворотной турели у пушки нет. Станок треножный попался, бракованный. Трещит, скрипит, что-то клинит. Ствола не повернешь.